Если вы соединитесь с нами и примете наше практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых дьяволов из нашей Азии, но завоюем и их собственные страны и основаем настоящее срединное царство над всей Вселенную. Вы правы в своей народной гордости и в своем презрении к европейцам, но вы напрасно питаете эти чувства одними мечтаниями, а не разумной деятельностью. В ней мы вас опередили и должны вам показывать пути общей пользы, а не то смотрите сами, что вам дала ваша политика самоуверенности и недоверия к нам, вашим естественным друзьям и защитникам. Россия и Англия, Германия и Франция чуть не поделили вас между собой без остатка, и все ваши тигровые затеи показали только бессильный кончик змеиного хвоста. Рассудительные китайцы находили это основательным, и японская династия прочно утвердилась. Первую ее заботой было, разумеется, создание могучей армии и флота. Большая часть военных сил Японии была переведена в Китай, где составила кадры новой огромной армии. Японские офицеры, говорившие по-китайски, действовали как инструкторы гораздо успешнее отстраненных европейцев, а в бесчисленном населении Китая с Маньчжурией, Монголией и Тибетом нашлось достаточно пригодного боевого материала. Уже первый Богдыхан из японской династии мог сделать удачную пробу оружия обновленной империи, вытеснив французов из Тонкина и Сиама, а англичан из Бирмы и включивши в Срединную империю весь Индокитай. Преемник его, по матери китаец, соединявший в себе китайскую хитрость и упругость с японской энергией, подвижностью и предприимчивостью, мобилизирует в китайском Туркестане 4-миллионную армию, и в то время как Цун Лиямынь конфиденциально сообщил русскому послу, что эта армия предназначена для завоевания Индии, Богдыхан вторгается в нашу Среднюю Азию и, поднявшись здесь все население, быстро двигается через Урал и наводняет своими полками всю Восточную и Центральную Россию, тогда как наскоро мобилизуемые русские войска частями спешат из Польши и Литвы, Киева и Волыни, Петербурга и Финляндии. При отсутствии предварительного плана войны и при огромном численном перевесе неприятеля боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью. Быстрота нашествия не оставляет времени для должной концентрации, и корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. И монголам это достается недешево, но они легко пополняют свою убыль, завладевши всеми азиатскими железными дорогами, в то время как 200-тысячная русская армия, давно собранная у границ Маньчжурии, делает неудачную попытку вторжения в хорошо защищенный Китай. Оставив часть своих сил в России, чтобы мешать формированию новых войск, а также для преследования размножившихся партизанских отрядов, Богдыхан тремя армиями переходит границы Германии. Здесь успели подготовиться, и одна из монгольских армий разбита на голову. Но в это время во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков. Попав между молотом и наковальней, германская армия принуждена принять почетные условия разоружения, предложенные Богдыханом. Ликующие французы, братаясь с желтолицами, рассыпаются по Германии и скоро теряют всякое представление о военной дисциплине. Богдыхан приказывает своим войскам перерезать ненужных более союзников, что исполняется с китайской аккуратностью. В Париже происходит восстание рабочих, и столица западной культуры радостно отворяет ворота владыки Востока. Удовлетворив своему любопытству, Богдыхан отправляется в Приморскую Булонь, где под прикрытием флота, подошедшего из Тихого океана, готовятся транспортные суда, чтобы переправить его войска в Великобританию. Но ему нужны деньги, и англичане откупаются миллиардом фунтов. Через год все европейские государства признают свою вассальную зависимость от Богдыхана, и, оставив в Европе достаточно оккупационное войско, он возвращается на восток и предпринимает морские походы в Америку и в Австралию. Полвека длится новое монгольское иго над Европой. Со стороны внутренней эта эпоха знаменуется повсюдным смешением и глубоким взаимопроникновением европейских и восточных идей, повторением Энгрант древнего александрийского синкретизма, а в практических областях жизни наиболее характерными становятся три явления. Широкий наплыв в Европу китайских и японских рабочих и сильное обострение вследствие этого социально-экономического вопроса, продолжающийся со стороны правящих классов ряд